вышел следом и, согнувшись, побрел в сторону своего дома. Захар подошел к запряженной Фролом кошеве, поудобнее уселся, подобрал вожжи. Но Курганов перехватил их. «Постой! Теперь я хочу потолковать с тобой», — проговорил вдруг он. Председатель не стал удерживать вожжи. «А не ты ли заявил недавно, что разговаривать со мной больше никогда не будешь? Ты что, смеешься надо мной? Ты что это?» — сухим от ярости голосом начал Фрол. Но Большаков пожал плечами. «При чем тут смеешься или не смеешься? Я только вспомнил, что ты говорил». «Не притворяйся!» — закричал Фрол. «Я не об этом сейчас. Не о том, что говорил, а об том, чего вы там говорите. Какой я вам к черту бригадир? Чего вы там прикидываете, намечаете?» «Вон ты о чем. Я думаю, хороший бригадир. Лучше Морозова. Лучше, хуже. А вы у меня спросили согласие? Спросим, когда придет время. Пока предварительный разговор направлений был. А спрашивать нечего. Я давно тебе сказал, не лезь с этим, не суйся, не буду». «Нет, будешь. Вон как». «Вот так», — в тон ему ответил Большаков, выдернул вожжи. «Будешь, если народ доверит. Не надо мне вашего доверия и вашего бригадирства. А вот это ты врешь». Фрол направился было в конюшню, но при последних словах председателя обернулся. «Бригадирство, может, и не надо. Чины тебя не особенно привлекают, знаю. А вот доверие людей — это разные вещи». «Ну-ну, давай дальше», — усмехнулся Фрол. «Правда, опять у нас с тобой разговорчик получается. Хорошая беседа. По-серьезному». «Что ж, по-серьезному. Ты это чувствуешь и стараешься ухмылкой замаскироваться». «Нечего мне маскироваться, не на войне», — упрямо сказал Фрол. «А доверие какое теперь ко мне? Семью бросил, с Клашкой сошелся. После всего разговор о бригадирстве что такое? Насмешка? И я прошу, бросьте». Фрол говорил теперь все мягче и мягче. «Да видно, придется, потому что мое предложение...» «Не послушался ты меня, Фрол, наломал с Клашкой дров. И потому мое предложение о назначении тебя бригадиром вызвало удивление. Меня не поддержали». Фрол кинул быстрый взгляд на председателя, тут же опустил глаза в землю. «И хорошо, что не поддержали. Да и зачем это тебе?» «А затем», — спокойно проговорил Большаков, «чтоб помочь тебе, дураку, хоть в конце жизни». И в этой истории с Клавдией, и вообще. Чтоб к людям тебя немного повернуть. Но самое главное, за тем, что я, несмотря ни на что, верю в тебя. И постараюсь передать эту веру всем членам правления. Постараюсь убедить их. Они поймут, я думаю. «Вряд ли», — помедлив, вымолвил Фрол. «Не таким меня знают. Что ж, кто не разглядел тебя, поверит мне на слово. А все остальное от тебя будет зависеть. Но посторонись». Фрол молча отступил. Большаков тронул лошадь. Опустив голову, Курганов шел к конюшне. Потом остановился, поглядел в ту сторону, куда поехал председатель. Но не увидел ни председателя, ни деревенских домов. Он видел только, что под ослепительно белым снегом лежала перед ним земля. Под ослепительно белым снегом лежала земля. Снег толстым слоем покрывал крыши, пушистыми шапками висел на столбах, на ветках деревьев. Тайга под снегом стояла отяжелевшая, усталая. Обильным куржаком были покрыты телеграфные провода, и казалось, что меж столбов натянута не проволока, а разлохмаченные, низко провисшие от собственного веса канаты. Временами с деревьев срывались комья снега,